Глава 14. Когда я принес прошение об отставке, все принялись меня уговаривать не делать этого. Мне говорили, что надо еще подождать и все такое прочее. Казалось, они считали, что я погибну, находясь вне студии. Большой Дэйв покачал огромной головой и положил мое заявление перед собою на стол текстом вниз. «Я буду считать это отпуском без сохранения содержания», — сказал он. «Ну, скажем, на 3 месяца». — Не могу ничего обещать, — ответил я, — пока не знаю, сколько времени это займет. Когда Дэйву приходится говорить то, что ему говорить совсем не хочется, он наклоняет голову и сверлит вас взглядом из-под насупленных бровей, словно гигантская черепаха. Увидев, как он опустил голову, я приготовился выслушать малоприятные замечания, но мои ожидания не сбылись. — И что ж ты намерен использовать вместо денег? — спросил он. Дэйв достаточно хорошо знал мое финансовое положение и понимал, что у меня могут возникнуть серьезные проблемы. Мы были с ним достаточно близки, и босс даже несколько раз удостоил посещением наш дом, чтобы принять участие в тщательно спланированных и искусно подготовленных моей супругой ужинах. Ему было прекрасно известно, что мы не купаемся в деньгах, что наш разъезд породил дополнительные трудности. «Послушай, если вдруг окажешься без средств, звони, мы поможем». И потому, с какой силой он сжал мне руку, я понял, что это предложение он сделал не без душевной боли. По правде говоря, я пока не знал, как стану решать свои финансовые проблемы. Ни при каких обстоятельствах я не мог просить Ли сдать мне разрешение на залог дома. Строго говоря, согласно условиям договора о раздельном проживании, я не мог даже взять отпуск без сохранения содержания, поскольку это уменьшало мою финансовую поддержку супруги. Надо было найти такой способ розыска детей, который не уменьшал бы выплат для Лиз. Я не мог оставить ее без средств. Можно, конечно, позаимствовать денег у отца, хотя он, подобно всем остальным, считал мой уход с работы большой ошибкой. И, кроме того, у меня имелась пара друзей, Майкл и Скотт, способных отстегнуть мне несколько тысяч. Итак, я собирался решать финансовую проблему, залезая в долги и попрошайничая. — И все же я думаю, что ты совершаешь ошибку, — сказал большой Дэйв, пожимая мне руку. Но я чувствовал, что за дискомфортом, который он испытывал, беседуя со мной, скрывается облегчение. Босса радовало, что ему больше не придется заниматься моими проблемами. Все началось с Дэйва, но им дело не кончилось. Родственники, друзья и знакомые продолжали твердить, что я совершаю непоправимую ошибку. Да и что я могу сделать, помимо того, что уже сделано? Вслух это, конечно, не произносилось, но в глубине души все считали, что я гоняюсь за призраками, что мои дети мертвы, и я должен смотреть правде в глаза, не теряя, разумеется, при этом надежды. Чудеса случаются, и примером такого чуда оказалась Элизабет Смарт. Даже Шофлер пытался меня переубедить. — Алекс, — сказал он тоном разочарованного в своем отпрыске отца, — не делай этого. Я не раз был свидетелем подобного поведения, и, поверь, все кончалось жестоким, болезненным разочарованием. Если ты примешься за поиски, то сгоришь эмоционально и материально. Ну и что? Дело было в том, что, отринув идею работы, я сразу задался вопросом, почему не сделал этого раньше. Большинство подобных расследований, со вздохом продолжал детектив, разрешается, если разрешается вообще, в результате каких-то внешних факторов. Ты можешь до помутнения рассудка копаться в деле без всякого результата, а затем какой-то парень, какой-то тюряги шепнет что-то своему сокамернику, или тот, кого ты безуспешно ищешь, попадется на аналогичном преступлении в другом месте. Компьютер сравнит оба случая, и, пожалуйста. Знаю. Мне известно, что ты думаешь. Ты, как тебе кажется, поведешь расследование более энергично и целеустремленно, чем любые профессионалы, и добьешься успеха там, где все остальные потерпели фиаско. Тебе кажется, что если ты больше любишь своих детей, чем мы, то обязательно их найдешь. Я хочу сказать... Я их обязательно отыщу, — оборвал я его, — или, по меньшей мере, узнаю, что с ними случилось. Если для этого потребуются все мои ресурсы, если я на этом, как ты выразился, сгорю, то пусть так и будет. Шофлер вздохнул и долго молчал. Откуда-то издалека до меня долетали голоса людей, телефонные звонки, стук клавиш. — Ну что ж, — произнес он устало, — держи со мною связь. Кевин и Шон. Шон и Кевин. К поискам детей я во многом был готов лучше, чем большинство родителей. Я репортер, и поэтому постоянно веду розыск. Но прежде чем задавать вопросы или просить о помощи, надо подумать, почему это произошло. Я размышлял над этим проклятым вопросом, наверное, 1000 раз, и тем не менее. Начнем с дудочника. К тому времени, когда копы закончили опрос, они нашли более 10 свидетелей, видевших, как дудочник и мальчики шли по направлению к парковке. Я продолжал звать парня дудочником, несмотря на предупреждение Шофлера, что его наряд мог быть лишь маскировкой. Проблема состояла в том, что он оставался для меня эфемерным образом, скорее идеей, нежели личностью воплоти. Но он существовал. Вполне реально. Этот человек где-то жил, покупал продукты, водил машину, носил любимого цвета носки, и он похитил моих сыновей. Поскольку я о нем почти ничего не знал, то не мог воспроизвести для себя его истинный облик. Поэтому следовало сосредоточить все внимание на том, что было известно, и на том, что он сделал. Парень увел моих детей и имел для этого какие-то мотивы. Мотив. Писала вверху первой страницы блокнота и стал продумывать все возможные варианты. Наживо? Выкупа похититель не требовал, что, видимо, исключало алчность как мотив преступления. Месть? Может, кто-то украл детей, чтобы отомстить мне за один из моих материалов? Да, моя работа действительно сводила меня с плохими парнями, но Шофлер, проверив эту версию, начисто ее отмел. Случай, когда мотивом является месть, преступник, как правило, дает об этом знать своей жертве. Шофлер называл такие поступки фактором самодовольной ухмылки. «Этот парень настоящий забавник», — сказал как-то Шофлер. «Я имею в виду окровавленную футболку, звонок из дома и все такое прочее. Но это все же не фактор ухмылки. Если он хотел с тобой свести счеты, то где же проявление его злорадства?» Мы с Шофлером долго ломали голову, пытаясь найти связь оставленных дудочником следов с одним из моих журналистских расследований, однако никакой связи не обнаружили. Сексуальный маньяк? Этот мотив следовал по умолчанию, но я его, по правде говоря, не принимал. Зачем похищать двоих детей, если это только осложняло задачу? Но даже если это и так, то с какой стати парень возвратился с детьми в мой дом? Звонил по телефону и сознательно запутывал дело с помощью залитой кровью футболки. Сексуальные маньяки, как правило, импульсивны и действуют, исходя из обстоятельств. Во всяком случае, так они говорят. Возвращение домой и оставленные сувениры были заранее продуманным поступком, так что с классической схемой они никак не вяжутся. Детская порнография. Привлекательные светловолосые близнецы. Может быть, их захватила организованная группа, чтобы сделать фильм или продать какому-нибудь извращенцу, имеющему тягу к близняшкам. Шофлер тщательно прорабатывал эту версию, но ничего не нашел. Большую часть детей, барахтающихся в мутных водах порномира, не похитили, а купили у родственников или у опекунов. Похищение, которое неизбежно должно было бы вызвать бурю в средствах массовой информации, явно не отвечало интересам сообщества, предпочитающего таиться в самых темных закоулках, и тем не менее. Психоз на религиозной почве. По этому вопросу мне сказать было нечего. Медицинские эксперименты. Шофлер отверг гипотезу доктора Менгеле на том основании, что подобных прецедентов не имелось, и о близнецах, похищенных в медицинских целях, не было никаких упоминаний. Но почему бы Кевину и Шону не стать первыми? Я долго пытался придумывать другие возможности. В мире, где многие пары откладывают рождение детей на более поздний срок, а множество семей просто не способны к деторождению, нельзя исключать и того, что близнецов похитили люди до безумия, желающие иметь детишек. Кто-то, разгуливая по ярмарке, увидел моих парней и воспользовался представившейся возможностью. Некоторое время я размышлял над этой идеей, взвешивая все за и против. Поскольку никто не видел мальчиков со дня похищения, то кем бы ни являлся похититель, он должен был обитать в полной изоляции, жить вне общества, и как-то соотносилось с появлением монет, футболки, телефонным звонком. Нет, все эти факты никак не вязались с версией о человеке, одержимом идеей иметь ребенка. Изоляция. Она была совершенно необходима для похитителя, но эта простая мысль почему-то раньше не приходила мне в голову. В отличие от Элизабет Смарт, никто не мог перемещаться с парой близнецов на поводке, не вызвав при этом подозрений. Итак, где же они могут находиться, если еще живы? Кто бы ни похитил Кевина и Шона, дети укрыты от посторонних взглядов и изолированы. Я еще раз взглянул на перечень возможных мотивов. Нажива, месть, сексуальный маньяк, детская порнография, религиозный психоз, доктор Менгеле и одержимый мыслью о ребенке. Один вид этого списка привел меня в дрожь. Наименее ужасающим мотивом было обыкновенное сумасшествие, все же остальные таили в себе подлинное зло. Глубоко вздохнув, я подвел черту под перечнем возможных мотивов, а чуть ниже написал слова «ключи и улики». Оригами, бумажный кролик, куриная кровь, ряд 10-центовых монет. Сувениры, оставленные для нас похитителем. Джуди Джонс установила, что кролик сложен из стандартного материала. На нем не осталось отпечатков пальцев, и фигура была достаточно сложной. Вот и все. Дудочник оставил фигуру на комоде со стороны Шона. Почему? Куриная кровь. Вполне вероятно, что футболка была пропитана кровью, чтобы подозрение пало на меня, но это всего лишь допущение. Кровь могла играть совсем иную роль. В полицейской лаборатории установили, что кровь принадлежит породе кур, разводимой в промышленных масштабах. Монеты. В полицейской лаборатории их проверили на наличие отпечатков, но ничего не нашли. Кроме того, копы попытались установить источник их появления, однако выяснилось, что, несмотря ни на что, подобные монеты встречаются очень редко. В обращении их осталось еще несколько миллионов. Их чеканили почти 30 лет, с 1916 по 1945 год, когда Франклин Делано Рузвельт изменил рисунок головы статуи свободы. Полиция и ФБР изучали эти значки монетных дворов и время чеканки, но какой-либо системы не выявили. И тем не менее монеты были размещены сознательно. Дудочник не пожалел времени, чтобы выстроить их в ровную линию, они должны были иметь какое-то значение. Были иные ключи, способные помочь раскрытию преступления, например, собака. Дудочник использовал славную маленькую собачку, чтобы приманивать детей. Шофлер проверил собачью линию и сказал, что популярность у эппетов непрерывно возрастает, и развелось их великое множество. Но сколько их на самом деле? Я ни разу не видел человека, выгуливающего у эппета. И, наконец, оставался сам дудочник, вернее, его наряд. Была ли это маскировка? Или костюм имел какое-то специфическое значение? Надо будет перечитать легенду о дудочнике в пестром костюме. И возникал вопрос, где можно раздобыть подобные одеяния? Я его видел лишь мельком, но покрой мне показался весьма необычным. А как насчет круглых плаеных воротников, так называемых жабо? Выяснял ли Шофлер, где их можно купить, если выяснял то, что ему удалось узнать? В рубрику «Ключи и улики» я добавил «Уиппет», «Дудочник», легенда, костюм, воротник. Похоже, мне придется заглянуть в файлы Шофлера, те самые, которые теперь стали файлами Мюррел Петрич. Я поднял трубку и позвонил Петрич, но ее не оказалось на месте. Я оставил сообщение и попробовал позвонить ей домой. Вместо скрипа автоответчика или робота голосовой почты я услышал голос ребенка, имеющего сложное отношение со звуком «Р». «Привет! Вы говорите с домом Питева, Мювил и Витани, если...» Маленькая девочка, чей голос я слышал, показалась мне такой славной и гордой собой и настолько уязвимой, что я не выдержал. У меня было такое чувство, словно мне предстояло прыгнуть с края утеса. Я еще раз осознал, что потерял, и повесил трубку. Мне хотелось снова позвонить Петрич и просить убрать детский голосок со своей голосовой почты. Ведь она наверняка знает, что каждый может получить ее адрес из соответствующего справочника. Это ж надо было совсем обезуметь, чтобы оповещать случайных людей о том, что в доме находится ребенок. Я глубоко вздохнул и, подавив приступ бдительности, звонить не стал. Несмотря на свою работу, Петрич продолжала верить в дружелюбие нашего мира. Теоретически она, конечно, знает, что внешнее дружелюбие может мгновенно испариться, но по-настоящему, видимо, не понимает этого.